«Ты меня любишь?» Дениз обернулась. Ей тоже было слышно. «Конечно». «Нет, Жюльен, скажи мне это. Скажи». Он не знал, куда деваться. Секретарша сидела с отсутствующим видом. «Прошу тебя, Женевьева, это неподходящий момент». «Ты не один?» «В том-то и дело. Ты поняла?» «Да?» «Но я совершенно спокоен, повторяю тебе». «Нет. К 7 часам я не вернусь. Попозже. В 6:30 у меня важная встреча». «Да. Перезвони еще, чтобы убедиться, что я не сдвинулся с места». Он бросил трубку. Дениза сидела с невинным видом, но юбку не одернула. — «Никогда не выходите замуж, Дениза», — сказал он, криво улыбаясь. — «Так, на чем мы остановились?» — «Господа...» — «Да, правильно. Господа, мы получили...» Поднеся руку к глазам, посмотрел на часы. В углу страницы Дениза поставила цифру 11 и обвела ее кружочком. — «Мы получили...» — повторила она. — «Ваше сообщение от...» «Поставьте дату». «Какую дату, месье?» Секретарша подсмеивалась над ним, но Куртуа больше ничего не слышал. Кашлянул, повернулся к приоткрытому окну. На улице был погожий вечер, начало апреля. Жюльен опять посмотрел на часы. «Когда вы начали диктовать, месье, мне показалось, что вы хотите попросить каталог». «Неважно». Прислушался. В доме звучал приглушенный смех. Звук торопливых шагов. Те, кто работал в субботу во второй половине дня, готовились уходить, и теперь Денизу раздражал шеф, который в 5:30 все никак не мог закончить диктовку письма. — «На сегодня все, месье?» Жюльен Куртуа поднялся так резко, что чуть не опрокинул кресло. — «Что?» — «Да, отпечатайте письма». Тяжело дыша, Куртуа подошел к окну. Ощущение было такое, будто не хватает воздуха. — «Но, месье, скоро 6 часов». Он повернулся к ней, стараясь улыбнуться. — «Знаю, знаю, но я вынужден попросить вас задержаться до 6:30». Дениза хотела возразить, но он остановил ее жестом. — «Не сердитесь, малышка. Мне надо кое-что подготовить для одного крупного дела. Я отдам вам свои записи, и вы сможете перепечатать их в 1:00 утром до моего прихода». Девушка была явно огорчена. Поотечески положив ей руку на плечо, Жюльен продолжил. — «Это ненадолго. Ну, до 6:40. Вызовите меня по интерфону ровно в 6:20, и я вас отпущу». — «Договорились?» В голосе звучали дружеские нотки, красивые зубы сверкали. Куртуа знал силу своего обаяния и пользовался этим. Дениза опустила голову и с надутым видом направилась к двери. Поднеся руку к выключателю, спросила. — «Зажечь свет?» — «Нет, не надо. Мне нужно поразмыслить». — «Хорошо, месье». Когда она выходила, он окликнул ее. — «Дениза, проследите, чтобы никто меня не беспокоил. А если позвонит мадам Куртуа? Вы скажете ей, что у меня посетитель. Ничего и никого до 6:30. До 6:20. Да, 6:20, спасибо». Дениза вышла, и Жюльен остался один. Все еще слышны были смех, крики, звуки шагов. Он с удовлетворением несколько раз кивнул, но лицо сохраняло напряженное выражение. Электрические часы на стене показывали 17:06. Проверил свои. Облизнул сухие губы. Затем направился в помещение, примыкавшее к кабинету, вымыл там руки и тщательно их вытер. Из стенного шкафа, где хранилось чистое белье, достал носовой платок и заменил тот, что был в кармане. На лбу у Жюльена выступил пот. Вернувшись к письменному столу, открыл средний ящик, достал новую чековую книжку и меморандум, содержащий несколько страниц. Оборудование нефтеперерабатывающего завода в районе Порт-де-Пари. Сложив бумаги, Жюльен сунул их во внутренний карман пиджака.